Это кажется тем более возможным, что у некоторых индейских племен и поныне сохраняется превратившееся в легенду воспоминание о вынужденных странствованиях по ледяным полям замерзших океанов. Можно даже предполагать, что Антарктики знали об эволюции ледников на севере, то есть в Европе и Америке, где к этому времени теплые воды Гольфстрима положили конец ледниковому периоду и где начали освобождаться обширные области, пригодные для жизни и продолжения, хотя и на более низком уровне, тысячелетней антарктической цивилизации. Те, кто пережил катастрофу, унесли с собою, чтобы спасти все достижения своей науки. Они передавали свои познания окружающим племенам, считавшим их существами сверхъестественными и приписывавшим им божественное происхождение. Антарктики полностью ассимилировались с окружающими первобытными племенами. Почему произошла катастрофа? Трудно представить себе, что земная ось изменила свое положение внезапно. Теория американского профессора более правдоподобна. Из нее логически следует, что сдвиг земной поверхности к югу привел к таким же последствиям, что и смещение земной оси. Области с теплым климатом приблизились к полюсу и похолодали, а северные области передвинулись к экватору и потеплели. В рамках крупных тектонических движений не исключается и изменение наклона земной оси, происходившее тоже постепенно, но в конце концов эта ось нашла новое положение. Похолодание климата привело к тому, что снег, сначала бывший для антарктиков предметом удивления, перестал таять и сделался вечным, заставив обитателей этой страны уходить оттуда. Трудно нарисовать хотя бы приблизительную картину этой трагедии, ведь самое существование этих загадочных антарктиков гипотетично, и мы ничего не знаем об их организации, образе жизни и так далее. Решающее слово в раскрытии этой великой загадки принадлежит археологическим исследованиям. Наряду с археологией могут сказать свое слово и многие другие науки, чтобы помочь нам в реконструкции первых шагов, сделанных человечеством в своем развитии. Мы продолжаем разговор о шестом континенте, но теперь уже опираясь на события нашего времени. В скором времени намечаются два похода к Южному полюсу — австралийца Мортимера Грега и нашего соотечественника Федора Конюхова. Обоим по 40 лет, оба профессиональные путешественники с мировой славой. Грег совершил несколько восхождений на высшие пики планеты, среди них труднейшие, 2 года назад в одиночку поднялся на Эверест. На счету Конюхова более 30 путешествий. Он 3 раза достигал Северного полюса, последний раз один, совершил кругосветное плавание на яхте без заходов в порты, участвовал в велосипедном броске по маршруту Находка-Калининград. И вот скоро гонка по таинственному материку Антарктида. Путешественникам предстоит пройти около 3000 километров по ледовому континенту. Слава покорителя Антарктиды ждет того, кто первым доберется до Южного полюса. О своих планах рассказывает нашему корреспонденту Меренковой Федор Конюхов. Под парусом по Антарктиде. Федор, почему последние годы вы путешествуете один? Это внутренняя потребность или к одиноким прогулкам вынуждает обстоятельства? Пожалуй, и то, и другое. Ни с чем не сравнимо ощущение беспредельной оторванности от людей, когда ты остаешься как бы один на один с космосом. Идеальные условия для самососредоточения. Сколько раз, садясь за стол в каюте яхты, я думал, у кого еще есть столь великолепные условия для творческой работы? Такие прогулки, требует, конечно, и стопроцентной физической отдачи.